Одно меня утешало. Здесь, в этом нетронутом уголке побережья с уходящими вглубь острова зелеными, приветливыми лощинами, пингвины в безопасности. Мы вернулись в город, высадили Стэна около его дома и поехали назад по той самой дороге, которая привела нас в Данидин. Нашей целью был Пиктон, порт в северной оконечности Южного острова. Оттуда нам предстояло совершить экскурсию на острова Бразерс. Благополучно добравшись до Пиктона, мы утром спустились на пристань и отыскали судно, которое должно было доставить нас на Бразерс. Нашим глазам предстал маленький, неказистый катер с рулевой рубкой чуть побольше спичечной коробки. Джим, обвешанный аппаратами, словно рождественская елка игрушками, смотрел на эту скорлупку с явным беспокойством. «Мы отправимся на этой калоше?» — спросил он. «Да». «Тебе не нравится?» «Премилая суденышка», — сказала Джеки, и я заметил, как поморщился владелец катера. «Очень уж маленькая», — сказал Джим. «И каюты нет. Нам всего-то час-другой идти». «И зачем тебе каюта, скажи на милость? Но ведь куда-то надо же пойти, когда тебя начнет мутить», — с достоинством произнес Джим. «А ты валяй через борт», — сказал бессердечный Крис. «Лично я предпочитаю, чтобы это происходило не на глазах у людей», — возразил Джим. «Тогда накрой голову пиджаком», — не унимался Крис. «Шевелитесь, шевелитесь! Пора трогаться», — поторопил нас Брайан, бегая взад и вперед с вещами. Мы завершили погрузку аппаратуры и втиснулись сами. Капитан отдал швартовы, пустил мотор, и катер понесся по бухте королевы Шарлотты. Шлюпка скакала и подпрыгивала в кильватере, словно игривый щенок, ловящий хвост матери. Гладкие воды бухты напоминали голубое зеркало, в котором с обеих сторон отражалась череда холмов с жухлой, пожелтевшей растительностью. Мы устроились на крохотной носовой палубе и, нежись в лучах бледного солнца, высматривали птиц. Вот когда Брайану представился случай отличиться. Феноменальное зрение позволяло ему заметить и опознать птицу задолго до того, как мы могли что-либо различить среди голубых бликов на шелковистой воде. К счастью, большинство попадавшихся нам птиц были сравнительно непуганные, и они подпускали нас довольно близко. Первыми и самыми многочисленными, кого мы увидели, были буревестники-ласточки, небольшие изящные птицы с черновато-коричневым верхом, белым низом и пепельно-серыми пятнами на голове. Буревестники плавали стайками по 4-5 штук. Подпустив катер метров на 5, они снимались и летели стремительными зигзагами над самой водой, часто-часто работая крыльями. За этот полет их и назвали ласточками. Мы решили постараться и заснять хорошие кадры с буревестниками, но в это время Брайан указал мне на какой-то странный округлый предмет на поверхности воды. «Пингвин», — коротко бросил он. Я недоверчиво взглянул на шар. Ничего общего с известными мне птицами. Вдруг мячик повернулся, и я увидел, что из него торчит клюв. Это и в самом деле был пингвин, который плыл под водой, выставив наружу голову, будто перископ. Катер подошел ближе, и мы различили в прозрачной воде тело птицы, а также работающие ноги и ласты. Сбылась моя давнишняя мечта. Передо мной был малый пингвин, самый мелкий представитель этого своеобразного отряда. Рост этого толстяка менее полуметра. У него невообразимо белая сверкающая манишка, а все остальное оперение чудесного синего цвета, который красиво оттеняется белой каймой на крыльях. Обнаруженный нами пингвин вел себя скорее осторожно, чем робко. Он то подпустит катер метров на 10, то нырнет, рассекая толщу воды, словно торпеда, оставляя позади цепочку серебристых пузырьков —